Глава 12. Тиль. Было ровно 20:45, когда карета скорой помощи с сиреной и включенными синими мигалками, шурша шинами по мокрому асфальту, мчалась по выделенной полосе для автотранспорта специального назначения на скоростной городской автодороге. Водителю скорой постоянно приходилось резко нажимать на тормоз и подавать звуковые сигналы. На одном из поворотов машину занесло, но шофер справился с управлением. Снова утопил педаль газа в пол, и автомобиль понесся дальше, по лужам, сквозь дорожные пробки. Между тем дождь усилился, а вместе с ним стал нарастать и страх у единственного пассажира, закрытого в отсеке для перевозки пациента. Через 10 минут бешеной гонки скорость движения автомобиля замедлилась, и кузов стал плавно покачиваться, как при езде по грунтовой дороге. А затем под колесами захрустел грубый гравий. Наконец машина остановилась, и сирены смолкли. Но ненадолго, всего на каких-то 30 секунд. Именно столько понадобилось времени, чтобы чересчур грузный мужчина, стоявший возле паркового домика, смог в нее забраться. Затем скорая помчалась дальше. «Ты действительно хочешь пройти через это?» Не столько спрашивая, сколько утверждая, сказал Скания, глядя на Тиля одновременно и с восхищением, и с отвращением. Чтобы не удариться, Оливер втянул массивную голову в плечи и держался своей волосатой лапой за носилки, к которым был привязан Тиль. Для порядка, конечно. Ведь когда они прибудут на место, все должно было выглядеть натурально. «Дело на этого человека у тебя с собой?» – спросил Бергхов. В ответ Скания утвердительно кивнул. Его костюм весь вымок. Видимо, в ожидании машины скорой помощи полицейскому пришлось довольно долго стоять под дождем. «Твое новое имя?» Патрик Винтер, сказал Скания, вытаскивая из-под пиджака коричневый бумажный скоросшиватель. Он открыл его и начал инструктировать своего свояка. «Тебе 41 год, и ты работаешь в фирме «Ксантия», крупнейшей частной компании Германии, занимающейся вопросами медицинского страхования». «Медицинского страхования?» – переспросил Тиль. «Правильно. Твой кабинет располагался в главном офисе компании на Потсдамской площади, и ты трудился в качестве актуария». «Это еще что за зверь?» «Актуарий – это специалист по страховой математике, занимающийся разработкой методологии и исчислением страховых тарифов, расчетами, связанными с образованием резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования, а также вопросами риска. Этого достаточно». «Ты это серьезно? Чего ты смотришь на меня так потрясенно? Я должен изобразить из себя математического гения? Оливер, разве ты забыл, что в пожарной бригаде мне приходилось заниматься довольно грубыми вопросами? Это единственная работа, в которой я разбираюсь. Дружище, мне с грехом пополам удалось окончить среднюю школу, а по математике у меня всегда была двойка с минусом. Заметь, в школе, а не в вузе. А кто сказал, что Винтер был гением в области математики? Для меня любой, кто умеет считать, уже гений», – заявил Тиль. Скане еще раз критически посмотрел на Бергхова и заметил: «Наверное, надо тебе напомнить, что все это безумие, в которое мы ввязываемся, является твоей затеей. Я не в состоянии подобрать для тебя идеальную кандидатуру, в параметры которой ты легко впишешься. Но можно все закончить прямо здесь и сейчас, даже не начиная, нет проблем». «Ладно, ладно, все хорошо», – поспешил Тим успокоить своего Шурина, стараясь не раздражать его. Они и так последние дни часто спорили по поводу целесообразности осуществления задуманного Бергхофом плана. «Надеюсь, там не заставят меня считать в уме. А даже если и попытаются, то я уже научился отбрюхиваться практически от всего. Кстати, за что Патрика Винтера захотели доставить в каменную клинику? Что он совершил такого?» В детском саду во время родительского собрания Винтер вылил себе на голову бензин и поджег его, ответил Скания. «Зачем он это сделал?» Оливер посмотрел на Тиля так, как будто более идиотского вопроса он никогда в жизни не слышал. «Ты еще спроси, почему у меня высокое давление, а у моей сестры гипофункция щитовидной железы? Что я знаю? Патрик Винтер был болен, устал от жизни и, наверное, еще со студенческих времен принимал антидепрессанты». С этими словами Скания постучал толстыми пальцами по скоросшивателю, как бы говоря: «Там все написано». А потом заявил: «В любом случае, для нас это настоящая удача после того, что ты сотворил со своими волосами». Тут Скания указал рукой на забинтованную голову Тиля. После нанесенного себе увечья Берг наголо обрил оставшиеся на голове волосы и намазал раны вязкой йодной пастой. Вот уж правду говорят. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы кто-нибудь снял с него повязку, а это скоро обязательно должно было произойти, то все выглядело и пахло довольно натурально. «Женат? Дети есть?» – поинтересовался Тиль историей Патрика Винтера. «Женат два раза. Его жену зовут Линда. И у них есть дочь Фрида, 5 лет. На год моложе Макса. Пронеслось в голове у Бергхофа. А где Винтер сейчас?» – поинтересовался Тиль. «В холодильнике». Бергхоф поднял голову и вытаращил глаза. Он умер спустя 2 часа после причиненных самому себе ожогов. Практически сразу после того, как один судья вынес постановление о заключении его в каменную клинику. Поскольку несчастный представлял опасность не только для себя самого, но и для окружающих, добавил Скания. Тиль опустил голову. Теперь все встало на свои места. Это объяснило, почему события начали разворачиваться столь стремительно. Не успел он положить телефон на стол после разговора со своим Шуриным, как перед домом остановилась машина скорой помощи, о которой говорил Скания. «Такого шанса больше не будет, верно?» – спросил Бергхам. «Возможно, это не шанс, а просто безумие», – пробормотал Скания и махнул рукой. «Как будто говоря, делай, что хочешь». Тиль помолчал немного, а потом задал запрещенный вопрос. «Как тебе удалось сделать из меня Винтера?» Скания скривился так, как будто откусил от лимона. «Ты и правда думаешь, что я расскажу тебе, как мы проводим наши тайные расследования?» Грустно улыбнулся он. «Я нарушил около 20 законов и раза в 2 больше разных служебных предписаний, когда задействовал свои связи, чтобы добиться того, чтобы свидетельство о смерти Патрика Винтера порвали, а его фотографию в деле заменили на твою. Мне пришлось также уговорить 2 санитаров, сидящих в кабине водителя, разыграть для тебя роль экипажа скорой». Оливер тяжело вздохнул и продолжил. Официально Винтер отделался всего лишь легким покраснением кожи головы, поскольку сохранивший присутствие дух воспитательницы детского сада якобы удалось при помощи огнетушителя предотвратить худшее. На самом же деле его голова напоминала чернослив. А моя будет выглядеть еще хуже, если то, что мы с тобой проворачиваем, каким-то образом станет достоянием широкой публики. У меня нет никакого желания, чтобы пострадали и мои помогавшие в этом деле коллеги, если ты проболтаешься. Тиль ограничился скупным «гм», а затем, немного помолчав, спросил. «Ты все организовал в клинике? Все, как я просил?» Между тем машина где-то остановилась с работающим двигателем, скорее всего, на светофоре. Со своих носилок через узкий просвет занавешенного и мокрого от дождя окошка на противоположной стенке кузова Тиль смог разглядеть только верхушку уличного фонаря и раскачивавшуюся от ветра крону дерева на какой-то аллее. «Я сделал все, что было возможно за столь короткое время», ответил Скания. И тоже взглянув в просвет окошка, добавил: «Мы скоро приедем». Он вновь посмотрел на Тиля. «Спрашиваю тебя в последний раз. Ты уверен, что так надо?» Поскольку Берг при их последнем разговоре уже разъяснял свою позицию, то сейчас ограничился лишь кивком. «Да, мне нужно туда попасть, к травнице. Я хочу получить достоверные сведения о Максе», – подумал он. По выражению лица Оливер было понятно, что он и не рассчитывал на изменение намерения своего родственника. Но все же Скания не выдержал и покачиванием головы выразил все, что думал по поводу этой авантюры. «Ну хорошо, тогда запоминай», – окончательно сдался Оливер. Он помолчал немного и приступил к инструктажу. «Многого мы, естественно, приготовить не смогли, но все же это лучше, чем ничего. При поступлении в клинику с режимом наивысшей безопасности у тебя отберут все личные вещи. На время обыска твоей одежды тебе выдадут спортивный костюм. Как понимаешь, у тебя изымут мобильник, все острые предметы, ремень и многое другое. Не сможешь ты взять с собой и дело Винтера. Но если все пойдет хорошо, то у тебя будет помощник». «Кто?» Скания, не любивший, когда его прерывали, надул губы. «Ее зовут Седа. Достаточно того, что тебе известно ее имя. А теперь очень важно, запоминай. Она не наш человек, и тем более недоверенное лицо. Мы не знаем степень ее надежности. Нам известно только то, что за деньги она готова практически на все. А кем эта женщина работает в клинике?» «Она управляет автобусом. нетерпеливо ответил Сканни. «Что еще за автобус?» «Сам скоро это узнаешь», – буркнул Оливер, поглядел на часы и проговорил. «Не будем терять время на второстепенные вещи. Гораздо важнее обговорить то, как ты сможешь связаться с нами в случае чрезвычайной ситуации. И как мне это сделать?» «По специальному мобильнику. Он лежит в библиотеке. Полка номер 3, второй ряд. Прямо за библиями спрятана толстая книга Джеймса Джойса под названием «Улисс». Этот толстенный фолиант настолько велик, что его не брал читать ни один заключенный. Если даже кто-то случайно на него наткнется, то увидит обычную, не пользующуюся спросом в этом заведении книгу. На самом деле, начиная со страницы номер 84, в ней имеется выемка, в которой лежит маленький мобильный телефон фирмы Nokia. По нему ты сможешь отправить смс-ку и позвонить. Но выхода в интернет у него нет. «Ясно», – коротко ответил Тиль. Ему было понятно, что все остальные функции потребовали бы слишком большого расхода энергии батареи. Кроме того, постоянное нахождение телефона в сети было сопряжено с определенными рисками. «А по каким номерам и с кем я могу связаться?» – поинтересовался он. «Все необходимые номера заведены. Мой служебный – на первой кнопке быстрого набора. Личный – на второй. А на третий – телефон Хартса». Хартс являлся адвокатом и одновременно нотариусом Тиля. У него под присягой было составлено письменное заявление о том, что, находясь в здравом уме и твердой памяти, Тиль Бергхам отправляется в каменную клинику только для получения сведений о своем сыне. Таким образом, этот нотариус, не считая Сканни, был единственным человеком, знавшим о предстоящем мероприятии. О том, что он проговорится, можно было не беспокоиться, поскольку Хартс связывала обязанность хранить адвокатскую тайну. О принятом им решении Тиль не уведомил даже свою жену Рикарду, хотя он и не хотел, чтобы она начала о нем беспокоиться, обнаружив, что ее муж внезапно куда-то исчез. «Если возникнут какие-то трудности, то тебе достаточно будет 3 раза набрать мой номер. И тогда я попытаюсь вытащить тебя оттуда», – закончил свой инструктаж Сканния. «Попытаешься?» – переспросил Тиль своего шурина. «Это было твоим желанием. Это ты захотел стать заключенным в этом особо охраняемом заведении. Я выполнил твою просьбу. Как только ты пересечешь границу клиники, тебе придется рассчитывать только на себя. О твоем истинном положении не знают ни охранники, ни врачи. Даже Седа не в курсе происходящего. Если бы я только заикнулся о нашем плане кому-нибудь из работающего там персонала, то сам оказался бы на твоем месте на этих носилках. Меня просто посадили бы в психушку. Ведь такой безумный план официально не одобрила бы ни одна полицейская инстанция, не говоря уже о врачах». «Я?» – начал было Тиль. «Помолчи», – перебил его Сканни. «Я еще не закончил. Говорю в последний раз. Если с тобой что-то случится, неважно где, в камере, во дворе, в душе или даже в лечебном кабинете, никто там тебе не поможет. Для врачей, санитаров и медсестер ты обычный псих. И даже мне потребуется какое-то время, чтобы вытащить тебя оттуда. Ты это понимаешь? Я не могу просто так позвонить заведующей клиникой и сказать: «Добрый день, любезная фрау Зенгер. Мы вас разыграли. Это была шутка. Знаете, Патрик Винтер из камеры такой-то просто симулирует. Никакой он не математик, а обыкновенный пожарный. Выпустите его, пожалуйста, и побыстрее». Тут Сканния запнулся, поскольку машина скорой помощи заметно сбавила скорость. Взгляд Оливера наполнился состраданием, и он заявил: «Однако выше нос. Клянусь, что весь мир переверну вверх дном, если ты отправишь сигнал бедствия». Тиль поблагодарил его, а затем спросил: «А как мне попасть в библиотеку? Вряд ли она окажется доступной для всех». «Это как раз одна из 1000 проблем, какие тебе придется решать самому. Ты лучше спроси себя, каким образом попасть в камеру Трамницы и завоевать его доверие, и как тебе обуздать свой порыв, чтобы не раскроить ему череп уже при первой встрече». В этот момент машина скорой помощи остановилась, и водитель постучал по перегородке, отделявшей кабину от отсека для пациентов. «Мне пора выходить», – заявил Сканния. «Я не могу последовать с вами на паром». «На паром?» – занервничал Тиль, так как считал, что к клинике подходит обыкновенная дорога. «Подъезды к объекту подмыло водой», – пояснил Оливер. «Дождь усиливается. И у персонала возникли проблемы, связанные с начавшимся наводнением. Уже только потому тебе не следует задерживаться там слишком долго». сканер дружески потрепал Тиля по плечу и сказал: «Дружище, я знаю, что это не мое дело, но твое мужество меня восхищает, правда. Скажи, ты на самом деле считаешь, что это того стоит? Тебя ведь поджидает немало опасностей. Риск очень велик». В ответ Тиль проглотил подступивший к горлу ком и, тяжело вздохнув, не узнавая свой собственный голос, проговорил: «Я потерял в жизни самое главное. Чего мне теперь бояться?» Капли дождя грохотали по крыше машины скорой помощи, словно град. Искание умолк. Он не проронил больше ни слова до тех пор, пока новый стук не напомнил ему, что надо спешить. Тогда Оливер тяжело поднялся и направился к двери. Затем полицейский остановился и, покопавшись в кармане брюк, вынул белую таблетку. Поколебавшись немного, Скания обернулся, протянул ее Тилю и произнес: «На вот, держи». «Что это?» «Это тебя выключит. Сейчас, как мне кажется, твое поведение слишком спокойно и рационально. Твоя сумасшедшая затея осуществится гораздо лучше, если ты поступишь к ним без сознания. Так будет правдоподобнее. Не забывай, что официально кожа твоей головы, хоть и не сильно, но все же обожжена, Тиль». «Патрик», — поправил Шурина Беркхов и, потрогав голову, добавил: «Отныне меня зовут Патрик Винтер. А за таблетку спасибо, но не надо. Я придумал гораздо лучший план, чтобы сразу же по прибытии оставить о себе незабываемое первое впечатление».